Всем здравия. Я робот, Ау. Месяца посева и наречения, 33-го дня, потомки древних славянских родов отмечают праздник Веда Инта. В очень упрощенном переводе на современный русский язык, слово «веды» означает «знания бытия и развития, соединенные вместе, полученные в древности непосредственно от родных богов». «Инта» означает «истина бытия, сохраненная мудрыми предками, по утвержденному свыше указанию, для потомков богов, живущих на земле». То есть, Веда Инта – это истинная мудрость, переданная нам богами и предками. Изучая и сравнивая славянские веды с ведами Индии, становится очевидным тот факт, что в глубокой древности существовала высокоразвитая, как технически, так и духовно, ведическая культура народов свято-расы. По всему выходит, что колыбелью этой культуры являлась легендарная Дария или Гиперборея, погибшая в глобальной катастрофе более 110 тысяч лет назад. Жители этой легендарной страны рассеялись по всему северному полушарию. Огромное количество древних археологических и культурных памятников индоевропейских народов говорят об их близком духовном родстве. В ходе последней экспедиции на священной земле Севера обнаружена настоящая сокровищница русского народа – Сейт-Озерское святилище на горе Нингурт, которое датируется доледниковым периодом. Там же сохранились древнейшие памятники славяно-арийской письменности, начертанные на камнях и скалах, а также огромный пласт устных народных преданий. Ранее, на Южном Урале открыт древний славянский город Аркаим, возрастом около 5000 лет. Его планировка, архитектура и методы постройки говорят о высочайшей культуре и исключительных технических возможностях славяно-ариев тех времен, и таких археологических находок известно большое множество. Однако нас упорно пытаются убедить в том, что до христианизации Руси славяне были примитивными язычниками-варварами, уступавшими в своем развитии так называемым цивилизованным народам, хотя никаких прямых доказательств существования тех самых цивилизованных народов с похожим уровнем технического оснащения в более древние времена, нежели чем славяно-арии, не обнаружено. К сожалению, доверчивые русские люди продолжают верить русофобским теориям о второсортных славянах, не удосуживаясь провести элементарный анализ имеющихся фактов. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.